Разве дорожки этих двух сфер искусства никогда не пересекаются? Постоянно, в ресторане «Сарди». Это единственное место, где я когда-либо лицезрела великого и могущественного Пайла. И в тот момент сопровождал меня не он. Я уже почти закинул ногу на ногу, но шаткое кресло мгновенно отреагировало, и я благоразумно отказался от первоначального намерения. «Вот, видите, — заметил я, — вы все в одинаковой степени под подозрением. И хотя мне неприятно говорить об этом, я вынужден констатировать грустный факт. Тот, кто отравил Пайла, сейчас сказал неправду. Но если кто-то из вас, будучи невиновным, тоже солгал, отрицая близкое знакомство с Пайлом, ей лучше побыстрее в этом признаться. Если не желаете сказать полиции, откройтесь мне, я передам эти сведения куда следует и заявлю, что выведал их у вас хитростью. Поверьте мне, вы пожалеете, если не последуете моему совету». «Арчи Гудвин — лучший друг молодых женщин», — заявила Люси. «Мой закадычный приятель». Остальные не издали ни звука. «Я на самом деле ваш друг, всех, кроме одной», — заверил я. «Питаю теплые чувства ко всем прелестным женщинам, особенно к тем, которые усердно трудятся. И я отношусь к вам с восхищением и уважением за то, что вы выразили готовность честно заработать $50». Разнося тарелки с едой кучей избалованных сограждан. «Я действительно вам друг, Люси, если вы не убийца». Я подался всем телом вперед, забыв о неустойчивом кресле. Но оно не запротестовало. Пришла пора попытаться разрушить блестяще задуманный персональный план Элены Акона. «И еще», — начал я. «Очень возможно, что кто-то из вас видел кого-то, возвращавшегося в кухню за другой порцией, но не сказала об этом, не желая прослыть доносчикам. Если это так, пусть она выкладывает на чистоту прямо сейчас. Чем дольше продолжается расследование, тем хуже вам будет. Когда давление окажется невыносимым, этот кто-то решится, наконец, покаяться, то для этого может оказаться слишком поздно. Уже завтра может быть слишком поздно. Если она пойдет в полицию завтра, ей, вероятно, не поверят и подумают, что она сама отравила Пайла и таким путем пытается отвести от себя подозрения. Если кто-то не хочет рассказать правду здесь, в присутствии человека, совершившего преступление, можно поехать со мной к Ниро Вульфу и обсудить с ним щекотливую проблему. Он сможет дать дельный совет». Девушки обменивались отнюдь недружелюбными взглядами. До моего прибытия никто из присутствующих, за исключением убийцы, видимо, не верил, что отравительница может находиться среди них. Теперь они уже не сомневались или, по крайней мере, допускали такую возможность. Когда людьми овладевают подобные чувства, прощай всякое дружелюбие. Меня бы больше устроило, если бы я смог уловить во взгляде кого-нибудь из них страх, растерянность или тревогу. Однако все эти чувства очень похожи между собой. Их порой трудно отличить от простого выражения недоверия и подозрительности. «Вы нам очень помогли», — проговорила Кэрол Эннис с горечью. «Теперь мы, по вашей милости, ненавидим друг друга. Каждая подозревает каждую». Именно с этого момента я перестал играть роль отзывчивого и симпатичного парня. «Довольно пустых разговоров», — сказал я, взглянув на свои часы. «Полночь еще не наступила. Я в самом деле помог вам, если мне удалось довести до вашего сознания, что вчерашний случай — это не бродвейский или телевизионный спектакль, и чем дальше оттягивается развязка, тем хуже будет для всех вас». Я поднялся. «Пошли. Я не утверждаю, что мистер Вульф в состоянии решить проблему по мановению волшебной палочки, но не исключаю, что он может удивить вас. Меня лично он удивляет довольно часто». «Хорошо», — поднялась Нора. «Пойдемте. Все это слишком неприятно и мучительно». Я не пытаюсь обмануть читателя и сделать вид, что именно к такому результату я стремился. Меня, должен честно признаться, немного занесло, подвел, так сказать, мой язык. Ведь не было никакой гарантии, что когда я ввалюсь с компанией в дом, Вульф уже не лежит в постели, и тогда он почти наверняка не захочет встречаться с ними. Но даже в том случае, если он все еще бодрствовал, ему ничего не стоило отказаться от встречи, хотя бы для того, чтобы преподать мне урок за несоблюдение его инструкций. Эти безрадостные мысли промелькнули у меня в голове, пока Пегги Чет и Кэрол Эннис вставали со своих мест. Однако их усилия пропали даром. До схватки с Вульфом дело не дошло. Полуоткрытая дверь на другом конце комнаты внезапно распахнулась, и в дверном проеме возникла внушительная человеческая фигура, заполнившая собой почти весь проход. Прищурившись, я смотрел на сержанта Перли Стеббинса из отдела по расследованию убийств Западного Манхэттена. «Ты меня удивляешь, Гудвин», — проворчал он, вступая в комнату. «Этим дамам следовало дать выспаться».